Славно отделали крепость. Пушку в порядке держишь, заглянул он в дуло. А как же ваше сиятельство? От ее чистоты дальнобойность зависит. Молодец, знаешь свое дело. Служи дальше безоплошно. Похлопал Суворов артиллериста по плечу, повернувшись к Ушакову, сказал: крепости такие, как Измаил, без артиллерии не берутся. Но и без флота твоего, без гребцов не сдюжили бы, наверное. Неожиданно попросил Ушакова: «Свези-ка меня, батенька, к руинам греческим». И долго ходил там по развалинам древнего храма, брал куски мрамора, смотрел, пытаясь прочесть стертые знаки веков. Умели греки соединить свой народ, где торговлей, где силой, где искусством, а особливо языком, каково и до высокого совершенства довели. Я древнегреческий язык с большим рвением учил, ибо в нем много сигналов из прошлого слышу. А там ведь древние столь же много думали о достижении целей, как и мы. С их помощью можно постичь многое. «Сей язык я, к сожалению, не знаю досконально», — отвечал Ушаков. «Все, что касаемо языка морского, стараюсь у англичан, немцев, французов, голландцев постичь. Везде много здравого и разумного, хотя немало и схоластического, застарелого. Да и у бывших наших супротивщиков в Константинополе есть чему поучиться. Они и сами воевать умеют, и французов с англичанами приглашают в инструкторы». «Да, что там в Константинополе творится?» — взвешивал камень на руке Суворов. «Раньше-то послы наши все знали. Обрезков, Булгаков, истинные звезды в дипломатическом искусстве и изыскании сведений об опасностях вызревающих были. Пожар не разжигали, но и честь державы блюли. Говорят, скоро туда Илларионовича пошлют послом. Он лис хитрый и храбрец отменный. Я спокоен, он ни одного неверного шага не предпримет, а знать все будет, наш Кутузов. А ты, Федор, хитренько взглянул Суворов на адмирала. По что море Медитеранское изучаешь?» И, увидев изумленные глаза Ушакова, захохотал довольный. «Да карта-то у тебя в штабе вся в синих стрелках. Или думаешь, придется нам повоевать там? С кем? С османами? С цесарцами? За единоверных греков и славян? С английскими питтовыми флотами или с неаполитанскими павлинами? Или вновь Франция подымается?» «Господи!» — приблизился Ушаков. «Ведь у них сейчас там не поймешь, что происходит. Королей свергают, порядка не видно, кровь льется, а флот и армия-то остаются. Хотя и говорят, что всех генералов и капитанов порешили, но ведь святое место не бывает пусто. В Средиземном же море многое завязывается, и судьбе будущей решаться не только на Балтике. Я ведь, Александр Васильевич, в тех широтах не раз бывал. Порты средиземноморские, крепости приморские знаю, острова, их расположение, многое постиг. Особо греческий архипелаг интересен был, но турки туда неохотно пускали. Нам, морякам, сие море надо знать досконально. Россия ныне не только черноморская, но по-своему и средиземноморская держава. Порту сие море подпирает снизу, все европейские страны соединяет или разъединяет. Отечество защищать надо на дальних подступах. Верно, Александр Васильевич?» Суворов с сомнением покачал головой. «Ты-то повоюешь, Федор Федорович. А мне уже на покой пора, 6 десятков. Хочу внуков понянчить от Суворочки своей. Ты-то все никак не оженишься, а лишь ждешь суженый, Федор?» Участливо посмотрел в глаза адмирала. Ушаков глаз не отвел, вздохнул. «Жду, Александр Васильевич. В балаклаве еще приглянулась. В Петербурге снова встретились. Жди, — говорит, — а сама замуж вышла». Суворов горестно покачал головой, всплеснул руками. «Лживки они все, бабы, недостойки, блудницы». «Не все, Александр Васильевич. Вот я и жду, никакой другой не хочу видеть». Суворов с уважением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но, махнув рукой, промолчал. Невдалеке с песней и посвистом прошел флотский экипаж. Моряки пели малороссийскую песню про лук и про коня, которого хотели зануздать. «Вот ведь в море всю жизнь, а песни самые земные», — покачал головой генерал. «Нам без земной любви нельзя. Червь морской сердце источит. причислил себя к поющим ушаков. Прошу.